Глава 8. Сегодня я немного откладываю отбой, совсем чуть-чуть, чтобы дочитать книгу, взятую вчера в библиотеке, и поболтать с бабушкой перед сном. Войдя в комнату, я обнаруживаю Спифера, свернувшегося клубочком на моей кровати. Да, иногда он удостаивает меня своим вниманием. Ожидая, когда мама выйдет из душа, я переодеваюсь в пижаму, затем достаю волшебную шестеренку из кармана и прячу ее под одеяло. Этот загадочный предмет позволил мне сегодня совершить невероятное. После победы над Аннабеллой и ее командой в вышибалах я использовала его, чтобы продлить перемену почти на целый час, задержать начало урока по природоведению, потеряв очки учителя, приблизить звонок в конце последнего урока, укоротить мамин рабочий день так, чтобы она пришла домой пораньше, заставить исчезнуть все овощи из холодильника. Я знаю, что они полезные, но если ненавидеть овощи — это преступление, тогда отправьте меня поскорее в тюрьму. И я кое-что заметила. Каждый раз после использования шестеренки люди вокруг будто расслаблялись, словно наконец могли выдохнуть после долгой задержки дыхания. Учительница Кармелла стала мягче, Матильда веселее, и даже Джустино в мэрии казался менее чопорным. Может, это лишь мое воображение? Но я думаю, что магия этой вещи куда сильнее, чем кажется на первый взгляд. Я слышу, как мама выключает воду и легкими шагами направляется к моей комнате. Я быстро прячу шестеренку в верхний ящик тумбочки. Там полно всякой всячины. И это делает ящик идеальным тайником для вещей, которые не должны попасться на глаза маме. Например, осколки старинной хрустальной статуэтки, которую я случайно разбила на прошлой неделе. Или обертки от сладостей, стянутых с кухни без спроса. Мама входит в комнату в банном халате. От нее пахнет лавандой, но выглядит она уставшей. Если задуматься, она единственная, кому мне сегодня не удалось подарить улыбку. Все остальные расслабились, когда я использовала магию шестеренки, но только не мама. Она оставалась напряженной весь день, будто на нее это не действовало. Мама садится на край моей кровати. И Спиферо, недовольный тем, что его потревожили, спрыгивает и ретируется. «Завтра нам нужно встать пораньше», — говорит мама голосом, звучащим будто издалека. «Сегодня утром мы чудом успели, но рисковать больше нельзя». «Я не могу позволить себе опаздывать». «Постараюсь быть пунктуальнее», — обещаю я. Чувствуя ее беспокойство, хочу ей помочь и обязательно использую волшебную шестеренку, чтобы она успела на ритуал стрелок. Так хочется увидеть ее улыбку, такую же, как у других. Я уже давно не видела, как она улыбается. Мама вздыхает. «Я знаю, ты не специально», — говорит она. «Ты вся в отца. Но моя задача — защищать тебя, Тесса. Гарантировать, что у тебя есть все необходимое для жизни в этом мире. Ведь иногда одно опоздание может стоить всего». Она замолкает. Но мы обе понимаем, о чем речь, и ни одна из нас не решается сказать это вслух. За эти годы я усвоила. Мама не любит говорить о том дне, когда это случилось с папой. Изредка упоминает как предостережение, но никогда не делится своими чувствами и не спрашивает, что чувствую я. Выпрямив спину после паузы, она откашливается и произносит: «Пунктуальность — основа жизни». Если бы я росла на сантиметр каждый раз, когда слышу эту фразу, мне бы уже приходилось быть осторожной, чтобы не стукнуться головой о луну. «Я постараюсь изо всех сил», — заверяю я, но мама уже поднимается и направляется к двери. «Спокойной ночи», — звучит ее голос с порога. «Спокойной ночи, мама». Она гасит свет и закрывает дверь, оставляя меня одну в темноте. «Знаю, многие в моем возрасте все еще боятся темноты. Не то чтобы у меня было много друзей, у кого я могла бы спросить, но я часто читала о таком в книгах, так что предполагаю, это правда. Но со мной все иначе. Тут стоит кое-что уточнить и раскрыть вам секрет, о котором я никому никогда не рассказывала. Даже маме или бабушке. Договорились? Молчок? Я отлично вижу в темноте. И я не о том, что различаю чертания предметов, когда глаза привыкают. Это все умеют. Нет, я вижу действительно хорошо. Не так ясно, как при солнечном свете, но достаточно, чтобы делать все то же, что и днем. Лет до 7 я думала, что это нормально, что все так могут. Потом поняла, что это не так, решила сохранить секрет, ведь это выгодно. Пока мама и бабушка думают, что я сплю, я могу читать, рисовать и бродить по дому, не включая свет и не рискуя быть пойманной. Недавно я еще заметила, что в темноте мои глаза светятся, как у Спифера, если есть хоть малейший источник света. Увидела это однажды в зеркале и провела несколько экспериментов. Может, поэтому я и вижу ночью, ведь мои глаза как у кошки. Но сегодня я слишком устала, чтобы заниматься чем-то еще. Да к тому же пообещала маме завтра не опаздывать. Так что лучше поспать. Вообще-то я не из тех, кто считает овец. Когда пора спать, я просто сплю. То есть кладу голову на подушку, и в следующий момент уже слышу мамин голос, вырывающий меня из мира снов, чтобы идти в школу. Но этой ночью все по-другому. Не в момент засыпания. Вроде бы помню, как положила очки на тумбочку, а в момент пробуждения. Потому что будет меня не мамин голос, а Спифферо. Я сажусь в кровати, пытаясь понять, что происходит. Судя по мяуканью, он сильно взволнован. И тут же на меня накатывает резкий запах попкорна. Первое, что я замечаю, ящик тумбочки, тот самый с хламом, открыт. Второе, Спифферо сидит в углу возле шкафа и придерживает лапой волшебную штуковину. Третье. Перед ним стоит то самое странное существо в форме шестеренки, которое я встретила вчера утром, и, похоже, они ссорятся.